У-у-у, сколько Силдина не махала, коробка с ярлыками не оторвалась. Смирившись, она начала тасовать колоду. Что бы она ни говорила, ярлыки ей нравятся. Ничего, Силдинатян, у меня ведь тоже гарпун. Почему меня должно это успокоить? Ао, какие странные отношения у этих сестер. А мне можно в мир на Афуме? Спросила Кидзуна у охотничьего оружия, но оно никак не отреагировало. Вот так Кидзуна осталась без разрешения. Чем я хуже Силдинатян? Наверное, дело в том, что мир не должен оставаться совсем без священных героев. Хотя мы за последнее время немного поправили положение, если Кидзуна умрет на волне, не дождавшись помощи Силдины, миру наверняка придет конец. Как ни крути, Кидзуна все равно столб, на котором все держится. Силдина оказалась здесь случайно, но подошла под описание. Ярлык наверняка чувствует вину перед ней, поэтому выдал разрешение. Но на тебе держится весь мир, поэтому о разрешении не может быть и речи. Ну вот, рыбалка в новых местах зовет меня, а я не могу откликнуться. Ее только это расстраивает, такое чувство, будто она даже посреди волны готова забросить удочку. Нельзя недооценивать помешанность Кидзуны на рыбалке. Так, Аларку разрешение не нужно, потому что у него клановое оружие. Ага, да что же ты такой бодрый, мы тебе сильно задолжали, паренек на Афуме, тем более мы теперь союзники. Возможно, мы живем в разных мирах, но нам не мешало бы встретиться и поговорить с королем твоей страны. Ты уверен, если ему нужно поговорить с представителем моего мира, то почему не со мной? И кстати, если на то пошло, почему он не встретился с Милти и подонком во время предыдущей волны, соединившей наши миры? С другой стороны, Ларк в последнее время часто встречается с правительствами других стран. Будучи королем, он пытается призвать страны к совместному противодействию наглым перерожденцам. Ничто так не объединяет, как общий враг. Все будет нормально. За меня останется леди Грасс. Из нее лидер лучше, чем из меня, так что тут ничего не развалится. Не грустно от таких слов? Спросил я, поворачиваясь к Грасс. Та горестно вздохнула и ответил. Пока Кидзуны не было, мне часто приходилось брать на себя его обязанности. Определенный авторитет у меня есть. Так ей не впервой заменять Ларка. Кстати, если так подумать, мы познакомились с ним в нашем мире. Получается, на то время его страна обходилась без короля. Видимо, когда страной управляет герой, у него всегда есть заместители. Скорее, как раз с отъездами Ларка и начинается настоящее правление в его стране. Если ты только для переговоров, то пожалуйста, за миром пока присмотрит Кидзуна, а в случае волны тебя все равно сюда призовет. Вот, а дальше надо уже смотреть, которому миру нужна помощь. Ох, на редкость боевое настроение Ларка не дает мне покоя, но я уже устал говорить ему об этом. В целом он, конечно, прав. Раз у него альянс с Милти и подонком, то надо провести переговоры. Я так понял, Грасс и Кидзуна остаются здесь? Да, мы должны оставить хотя бы двух бойцов, чтобы не слишком ослаблять оборону, подтвердила Грасс. А вам так или иначе не помешало бы проведать родной мир? А вот чего Ларк туда так рвется, я до сих пор не поняла. Оказалось, Кидзуна полностью разделяет мое мнение. Что насчет тебя? Спросил я у библиокролика из Снобарта, бывшего героя клановой лодки и нынешнего героя клановой книги. Метод этого оружия – усиление через собственную редкость. Отчасти это можно назвать подобием меча и ярлыка, которые открыли нам повышение класса редкости, но здесь речь именно о редкости разновидности оружия, что ближе к методу лука. Казалось бы, скучная мелочь, но достаточно ее осознать, чтобы оружие стало сильнее. Кроме того, у метода книги есть необычное свойство – при копировании оружия копия получает нечто вроде серийного номера. У хорошего исходного материала и копия получается лучше. Если найти такое же оружие, но более качественное, то можно скопировать его повторно, и новая копия займет место старой. Думаю, это особенно важно для самой книги, потому что побуждает героя искать не просто тома, а редкие и первые издания. Но это применимо не только к копиям. Сила оружия, получаемого из монстров и материалов, также определяется качеством источника. Так что метод книги – это все-таки нечто среднее между методами меча и лука. Правда, он раздражает тем, что само по себе геройское оружие не становится сильнее, и ковыряться в нем бесполезно. Из-за этого я часто забываю про этот метод, хоть и зря. Пожалуй, я останусь в этом мире и буду защищать его вместе с Кидзуной. Что же ожидаемо? С тех пор, как Снобарт освоил ци, он наконец-то расцвел как боец. Прямо как Лисия. Почему мои знакомые заклинатели постепенно превращаются в мастеров боевых искусств? Ладно, как мы там распределились? Если считать только героев, то в этом мире остаются Кидзуна, Грасса и Снобард. Со мной идут Ицуки, Рафтелия, Садина, Силдина, Лисия и Ларк. ГМ, Ларк, можешь заглянуть в мой мир, но не задерживайся. Вот чего ты такой вредный, паренек на Афуме, заткнись. Тем более, тут останется Мадракон. Ты ведь останешься? Да, особенно если тебя попросит паренек на Афуме. Останусь. Я не могу отказать герою щита, но я не понимаю, с чего мной командуешь ты, герой косы, презрительно ответил Мадракон. Ну, Ларка можно понять. Мадракон в каком-то смысле еще сильнее героев. Например, вчера мы победили именно благодаря ему. Но если герой щита вернется в свой мир, наша связь прервется. Я больше не смогу придавать вам сил, как вчера. А ты поиграй немного с леди Кидзуной. Священные герои ведь одинаковые. Нет, ФФ, ты не только герой косы, но и король. Тебе не пристало говорить настолько легкомысленно. А во, у Мадракона вены на лбу проступили. Так, секунду. Что там Мадракон должен со мной сделать? Ларк, ты чего задумал? Кидзуна тоже возмутилась. Да что сегодня с Ларком такое? Такое чувство, будто он хочет всеми правдами и неправдами попасть в наш мир. Вот именно, Ларк, что ты пытаешься сделать с Кидзуной? Поддержала подругу Грасс. Как что, разве Мадракон не может делать с ней то же самое, что с пареньком на Афуме? А, хочешь, чтобы он и ей аккаунт взломал? Взломать меня? Не надо. Не смей трогать мою удочку. Удочку. Немного грустно от того, что Кидзуна относится к своему охотничьему оружию именно так. Ха, усмехнулся Мадракон, глядя на Кидзуну. Как же меня бесит твой смех, проворчала та. Гневом она тебя кормить не сможет, заметил я. Переключайся на апатию. Будешь питаться ленью Кидзуны, пока не станешь сильнейшим императором драконов. Кидзуна уже как-то раз попала под влияние проклятия апатии и превратилась в исключительно ленивое, никчемное создание. Скорее всего, это проявилась истинная сущность любительницы легкой жизни. Углубляя свою апатию, она наверняка научится извлекать из нее не меньше силы, чем я из гнева. Если Мадракон питается проклятиями священных героев, то такой источник энергии ему вполне подойдет. Герой щита, за что ты отдаешь мне настолько жестокий приказ? Я не лентяйка. Если нет, то попробуй соблазнить Мадракона чем-нибудь другим. ХМ, протянула Кидзуна и переключилась на нулевое охотничье оружие. ГМ, убери, эта сила не для меня. Ну да, она ведь действует только против всего нечестного. Не только поэтому. Сущность этой силы не могу вспомнить в чем, но она способна истреблять драконов. Я не могу на нее влиять. А это вообще считается проклятым оружием? Спросил я. Нет, конечно. Но если не это, то остается лишь оно, ответила Кидзуна, намекая на свое оружие для битв с людьми. Если я правильно помню, расплата за его использование – очки опыта и уровень, поэтому Кидзуна старается им не пользоваться. Скорее всего, это и правда аналог моего гнева. Это оружие тоже не годится на роль источника моей силы. Черпая из него, я истощу и себя самого, и героя охоты. Ну, еще бы, да и какое же это проклятие, способность атаковать других людей. Мадракон удрученно сложил лапы и с прищуром посмотрел на Кидзуны. Ладно, по-другому не получается. Да и у драконов есть склонность к апатии. Я попробую питаться силой лени героя охоты. Так что будь лентяйкой. Ух, как же меня бесит такие слова. Можешь считать это своим наказанием, хлестко заявила Грасс. Действительно, на этот раз все беды начались с того, что Кидзуна ничего не предприняла. В глубине души она действительно лентяйка. Вернее, делает лишь то, что ей хочется. Но в последнее время я много работаю. Иногда даже готовлю не хуже на Афуме, но только рыбу. Рыбные блюда Кидзуна и правда освоила очень хорошо. Видимо, сказалась любовь к рыбалке. Она и раньше ловко ее разделывала и знала основы кулинарии, так что после моих уроков быстро достигла неплохого уровня. Ее нужно научить постоянно сдерживать лень. Если во время тренировок она поддастся апатии, то просто вывезите ее на корабль в открытое море и дайте поймать удочкой, например, квартет. Должно помочь. О, прекрасная мысль, герой щита. Похоже, ты хорошо разбираешься в апатии героя охоты. Неужели меня было настолько легко вылечить? Ага. Мы примерно так же и спасли ее от апатии в прошлый раз. Неужели Кидзуна в глубине души лентяйка? Как жаль, протянула Грасс, наверняка глубоко расстроенная этой новостью. Не волнуйся, герой щита. Если апатия окончательно поработит героя охоты, Я впитаю ее и сделаю источником своей силы. Ах да, он точно так же пытался поступить и со мной во время нашей первой встречи. Внутри меня она сможет предаваться лени до самой смерти. Только не своей, а моей. А драконы живут вечно. Кидзуна будет питать мадракона энергией, не старея. Вот это настоящий ад. Как после такого не волноваться? Закричала Грасс. Ну уж нет, я научусь управлять апатией. Прониклась Кидзуна желанием бороться с ленью. Хаэм. Быть поглощенной мадраконом и кормить его прямо сюжет для Ираги. Что самое грустное, сама Кидзуна в таком случае стала бы еще сильнее, так как освободилась бы от ограничений на битвы с людьми. Удачи. Да, удачи. Мы с мадраконом вяло поддержали ее. Получается очень тоскливый лозунг. Лень Кидзуны спасет мир. Мы все помрачнели, понимая, к чему пришли, и только Ларк как всегда не унывал. Ладно, я еще собирался по пути поставить опыты с улучшением врожденных талантов, и Ларк для этого будет очень кстати. У нас как раз есть касатки, они мастера прокачки. А да хватит уже радоваться. Я не понимаю Ларка, но предвидел, что он все равно пойдет с нами, поэтому ладно. Мир паренька на Афуми зовет меня. Ларк не прекращает меня озадачивать. Ладно, людей Кидзуны мы распределили. Что насчет нас? Рафтелия, очевидно, идет со мной. Силдина тоже рвется домой, а Садина всегда идет туда, где Рафтелия. Фира не участвует в собрании, потому что на дух не переносит мадракона, но она явно не захочет оставаться здесь. Мы еще не выдавили из Маруда все, что ему известно. Пытки должны продолжаться, и его стоит этапировать в наш мир, чтобы не сбежал. Уа-а-а, Ицуки сама. Очевидно, что Ицуки как герой Лука тоже вернется, ну и Лисия вместе с ним. Сын всегда там, где я. Думая, наставница стиля непобедимых адаптаций останется, продолжил Ицуки. Кажется, она нашла общий язык с наставником Грасс-сан. Да, точно. Тем более, она не только сильна, но и отлично подойдет для опытов и снобарта по улучшению врожденных талантов. Чувствую, скоро бабулька и правда сравняется по силе с героями. А все остальные, видимо, на время вернутся в домашний мир. Тем более, мы уже соскучились по дому из-за затянувшейся вылазки. Таким образом, все основные силы уходят со мной, и остается лишь уповать на то, что этот мир не пострадает. Ладно, решено. Определившись, кто именно отправится в мой мир, мы еще несколько дней занимались своими делами. Том 20, глава 1, конвой. Мы коротали время до возвращения с помощью прокачки и тренировок. В заветный день нам доставили Маруда, обездвиженного с помощью наклеенного на лицо ярлыка. Этого бывшего спутника Ицуки я про себя называю доспехом. Насколько мне известно, он мигом раскололся под пытками. Увы, он не сказал почти ничего, чего не знала Рейна, зато мы убедились, что она говорила правду. На пытках также присутствовала Садина, самопровозглашенный мастер допроса и следствия. Как бы там ни было, из ценного доспех поведал только то, что среди друзей Суки есть бывшие члены церкви трех героев. Он уже раскололся, но ты пока не хочешь его казнить? Нет, Марут перед казнью еще должен многое рассказать у нас, иначе я не согласен. Как мне рассказывали, доспех всю жизнь перекладывал ответственности при любых трудностях, твердил одно и то же. Меня спасут друзья. Почему они не меня не спасают? Должно быть, они предатели. В этом мире его заткнули лишь с помощью рабского ярлыка. Он теперь как Цзянши. Вроде на Йомаге тоже такой ярлык наклеивали. Гх. Доспех не мог ни говорить, ни двигаться, но отчаянно шевелил глазами, словно ища спасения. Мы это замечали, но игнорировали. И все же Марут продолжал сопротивляться. Как это назвать, глупостью или непокорностью? Сдается мне, Марут, те поборники справедливости, о которых ты говорил, не спасут тебя, бросил Ицуки, пиная доспеха. Интересно, как такое поведение вяжется с образом самого Ицуки как столпа справедливости. Я полагал, что расширение кругозора заставит его задуматься над собственным поведением, но вместо этого оно лишь затягивает его на темную сторону. Уа-а, на Афуми сама, Рафтелия и Лисия дружно посмотрели на меня, словно прося вмешаться, будто я виноват в том, что Ицуки так ведет себя со своим старым спутником. Может, он встал на путь антигероя? Хорошо, если так, даже поборник справедливости не может закрывать глаза на некоторые вещи. По крайней мере, я так считаю, объяснил Ицуки. Ясно. Я бы сказал, что его фирменная безжалостность никуда не делась, но думаю, дело в другом. В том числе я не могу закрывать глаза на свое молчание и попытки свалить ответственность на вас, на Афуми-сан. Когда мы взяли доспеха, Ицуки первым делом расспросил его о своей похищенной награде. Оказалось, бывшие спутники героя Лука надеялись присвоить ее себе. Его группа целиком состояла из предателей, которая пользовалась чувством справедливости Ицуки в личных целях. Стоит ли удивляться тому, что он не готов прощать доспеха? Конечно, я много думаю о том, что называть справедливостью, а что нет, но одно могу сказать совершенно точно. Марут, ты не имеешь к справедливости никакого отношения. Доспех вновь попытался вырваться, словно возражая, но из-за боли у него ничего не получилось. Вот и сейчас, ты не можешь справиться даже с такими слабыми оковами. Наофуми-сан на твоем месте сорвал бы ярлык зубами и накричал на меня. Это и есть разница в силе воли. Не надо меня приплетать. Ты заслужил это наказание тем, что с легкостью сдался под пытками, а потом просился обратно в наши ряды. Наши с тобой справедливости слишком разные. Твою я не приемлю. Это точно. Он так самонадеянно попросил простить его, что даже я удивилась, прокомментировала Садина. Тошнит от таких людей, отрезал Рейна. Они хотят быть союзниками победителей, а не справедливости. Неужели доспех и правда умолял взять его обратно? В каком-то смысле он и правда сторонник справедливости, но той, которую исповедую перерожденцы, кто сильнее, тот и прав. Поэтому как только на горизонте появляется кто-то еще круче, все эти борцы за справедливость немедленно встают на его сторону. Хотите называть меня бессердечным? Пожалуйста. Милосердие – это больше черта Наофуми-сана. Еще раз, хватит меня приплетать. Да и какое у меня милосердие? Мое милосердие – это только подарок от Лы. Другого нет. Почему теперь и герой Лука начал говорить как Рен? Тем временем Ицуки снова пнул доспеха и повернулся ко мне. Вы считаете, что у вас нет милосердия? После того, как вы пощадили нас, сбившихся с пути героев, от ваших смертей мне стало бы еще хуже, поэтому я вправил вам мозги и взял под опеку. Можно и так сказать. Ладно, пока не хочу спорить. Давай-ка без туманных намеков. Нет-нет, я ни на что не намекаю. У каждого человека свое видение и свои объяснения. У Ицуки хорошо получается задевать меня словами. Это, случайно, не проявление его врожденной меткости. Я не хотел влезать в болото, поэтому не стал спорить. Это всего лишь сложившееся у меня впечатление. Да-да, извините, время почти пришло, сообщила нам Лисия с неловкостью на лице. Отлично, эх. Кидзуна покосилась на Ицуки и доспеха. Я, конечно, поражаюсь тому, что вы тут напоследок устроили, но все равно признательна за помощь. Надо же нам как-то отконвоировать преступника нашего мира. Ну что, леди Кидзуна, мы тоже уходим. Бодро крикнул Ларк, стоя рядом с Тирис. Даже сейчас в воздухе висит невысказанный вопрос, чего он увязался за нами. Конечно, с ним еще идет Тирис, но это, наоборот, кажется настолько естественным, что даже Кидзуна и ее друзья не удивляются. Видимо, задача Тирис – присматривать за Ларком. Хм, мне жаль расставаться, герой щита. Мадракон смотрел на меня глазами брошенного щенка, но я не обращал внимания. Троица монстров квартета бросала на него косые взгляды. Они обусловлены тем, что мое присутствие делало Мадракона сильнее. А сильный Мадракон, сильный квартет, новая владыка Ветра Фира. Как твой господин, я приказываю тебе защищать героев иного мира. Ты включил меня в квартет насильно. Бу, возмутилась Фира тому, что ей до сих пор дают указания как члену квартета. Действительно, Мадракон не спрашивал ее разрешения. Из-за своего нового звания она даже стала одной из вражеских мишеней в недавней битве. С другой стороны, Фира очень понравилось летать в этом мире, поэтому она парила в небесах и пела все недавнее время. Кстати, обладатель клановой катаны, я разобрался, почему тебе не давалась магия. Если ты приступишь к обучению теперь, то достигнешь уровня героев. Также учись пользоваться моим магическим благословением, сказал Мадракон Рафтали. Мне вспомнилось, что ей никогда не давалась сила земли. Спасибо, я постараюсь его освоить. Рафу, ах да, отдай своему императору драконов. Мадракон выплюнул фрагмент ядра и бросил мне. Я что, должен его поймать? Он же грязный. Если твоему императору драконов хватит мудрости, то он научится питаться твоим гневом, как я. Не хочется на такое полагаться, но на всякий случай буду иметь в виду. По крайней мере, я уже убедился, что при одновременном использовании гнева и милосердия становлюсь сильнее. А если есть возможность брать силу гнева без расплаты, то ей надо пользоваться. А еще, раздался в голове мерзкий голос. Хе-хе, я вживил в щит копию своей личности. Теперь я смогу помогать тебе всякий раз, когда ты используешь заклинание. По спине пробежал холодок. Я все больше жалею о том, что воскресил Мадракона. Наверное, не так уж и плохо, что он будет мне помогать, но неприятно. Это еще одно из моих достоинств. Заткнись. Я прошу награды за свою услугу. Когда битва закончится, обязательно возвращайся ко мне. Да-да, конечно. Бу, мы никогда не придем. Вмешалась Фира, когда ее терпение лопнуло. Право выбора у героя щита. Я его не пущу. Бу. Похоже, Фира ненавидит Мадракона не меньше, чем Матеису. Как бы там ни было, времени почти не осталось, а мне еще нужно сказать пару слов Кидзуне. Кидзуна, позвал я ее, принимая серьезный вид. Что? Девушка посмотрела на меня с любопытством в глазах. Я просто обязан сказать эти слова. Если снова попадешь в плен, я буду называть тебя принцессой Пич. Что за внезапные угрозы? Просто сколько уже можно тебя спасать? Третьего раза я не выдержу. Можно подумать, мне это нравится. Действительно, результат плачевный, но Кидзуна ни в чем не виновата. Попыталась вступиться Грасс, хотя в ее глазах видна неуверенность. Похоже, она тоже считает Кидзуну принцессой, которую постоянно надо спасать. Хм, что же, если это действительно так, то мне придется подстроиться. Отныне я буду считать ее не героем охоты, а принцессой охоты. Мадракон решил подлить масла в огонь. Что? О, я этого никогда не допущу. Надеюсь, мы достаточно ясно донесли до Кидзуны, чтобы она не попадала в плен, пока меня нет. Какое веселое и шумное прощание, улыбкой заметил Эснабард. Рядом с ним стояли другие библиокролики и бабулька. Святой Сама, доверьтесь мне, я научу этот мир настоящему стилю непобедимых адаптаций, а потом вернусь в наш мир. Да-да, удачи. Несмотря на все возникшие сложности, мы наконец-то возвращаемся домой, прониклась Рафтелия. Да уж, мы и правда задержались. Сначала мы всего лишь собирались забрать Рафтелию, которая исчезла во время войны с Тактом. Буду во всем винить суку. Ладно, народ, пошли. Убедитесь, что вы все состоите в моей группе. Не хватало еще, чтобы кто-то остался здесь. Все в порядке. Ицуки, Рафтелия и Лисия провели перекличку и доложили о результатах. Ну что, пора в путь. Пока. Мы ведь еще увидимся, спросила Кидзуна. Я попробовал представить, что ждет нас дальше. Надеюсь, все-таки ситуация сильно изменилась. Хочется поскорее закрепить успехи, которых мы здесь добились. Так что мы еще придем закончить начатое, а вы пока точите когти. Конечно, я должна научиться делать все, что умеешь ты. Ага, я знаю, у тебя получится. А еще попробуй найти то, что умеешь делать только ты, сказал я непривычные для себя слова. Ага, обрадовалась Кидзуна. Ты тоже не подкачай, Наофуми. Разумеется, то, что умеешь делать только ты. Да уж, ну я и сморозил. Сейчас я телепортирую нас. Волна уже началась, так что будьте готовы. После слов Лиси я помахал рукой Кидзуне, и меня перенесло в другой мир. Вы вернулись в зону ответственности. Переключение с зеркала на щит. Перед глазами появился текст, и на руке вместо зеркала появился щит. В одну сторону пришлось лететь через световой туннель, а вернулись мгновенно. Но не успел я даже задуматься об этом, как перед глазами появился знакомый разлом. Кажется, мы на пустошах недалеко от Зельдбуля. Уау, это же Падре. Стоило нам появиться, как нас встретил голос Матеису. Вот это внезапность. Какими судьбами, Падре? Война в том мире закончилась? В двух словах не объяснишь. У нас еще остались там дела, так что мы здесь ненадолго. Какие еще дела? Ну, об этом могу рассказать после волны. Все вперед. Да. По моей команде мы побежали в сторону разлома. Времени на разговоры не было. Ао, Фиратан, наконец-то мы снова встретились. Нет, не подходи и закрою глаза навстречу Матеису и Фира. Этим можно заняться уже после волны. Да уж, с таким количеством людей волна кончается быстро. Мы быстро напали на разлом и закрыли его. Осталось только оценить ущерб и поговорить с командирами отряда. Иватани Дона, я рад вашему возвращению. Как все прошло? Обратился ко мне подонок, подойдя вместе с Милти. Ну, в целом как ожидалось. Но мы получили зловещее предупреждение, поэтому решили посмотреть, как у вас дела. О, и какое же? Погодите, дайте я хоть представлюсь, вмешался Ларк в мой с подонком разговор. Меня зовут Ларкберг, я герой косы из другого мира. А это Терес. Паренек на Афуме нам очень сильно помог, поэтому мы пришли знакомиться. Хаэм, я знаю тебя, жена рассказывала о битве Иватанидона с героями из параллельного мира. Меня зовут подонок Милромарк 32. Будучи героем посоха, я сражаюсь с волнами этого мира. Кстати, да, фамилия подонка, Милромарк. Ничего себе у них династия, раз он 32-й. В Милромарке царит матриархат, так что подонок получил свою фамилию, женившись на королеве. Видимо, он 32-й такой жених за всю историю. Не то, чтобы это было так важно. Я просто пытаюсь не издеваться вслух над этим громким именем. Подонок Милромарк 32. Ты тут главный, да? Паренек на Афуме рассказывал о тебе. Да, гордо ответил подонок. Хочу, чтобы он перестал выглядеть таким самодовольным. Опять король-мудрец что-то задумал. Ларк и подонок обменялись рукопожатиями. Уточню. Я ответил да, потому что Иватанидона поручил мне быть предводителем героев. Однако правитель страны, не я, сказал подонок, обнял Милти за плечо и повернул к Ларку. Вот королева нашей страны, ее величество Милтику Милромарк. Я очень рада встрече, герои из параллельного мира. Понимаю, у вас много неотложных дел, но прямо сейчас я могу лишь поприветствовать вас. Ага, опешил Ларк, увидев настолько молодую королеву. Впрочем, я его предупреждал, так что он знает, в чем дело. Я всего лишь поздоровался, но уже вижу, что она на редкость толковая королева, шепнул Ларк мне на ухо, глядя на Милти. В нашем мире юные правители, не такая уж и редкая вещь. Милти, это понятно, но помимо нее еще есть бывший король Руфт, да и страной Фэнхуана правил ребенок. Хотя, конечно, все они взошли на престол в необычных условиях. А вот правители вроде Ларка у нас, наоборот, редкость. Мелтян, я вернулась. Спаси и Фиратаан. Фира подскочила к Милти и спряталась за ней от Матеису как за щитом. Ничего себе, какой переход от «я вернулась» к «спаси». Тяжело Милти приходится. Остынь, Матеису, и отойди, мешаешь говорить. Но, падре, я наконец-то встретился с Фиратан. Ао, Фиратан, жетем, нет, порча Матеису не знает границ. Ваше Величество Королева Милти, ты не могла бы успокоить героя копья, а я пока поговорю с героем косы. Хорошо, отец, Фиратан, пошли скорее отсюда. Угу. Фира тут же превратилась в филариала. Милти оседлала ее и ух ты, она взлетела. Ура, я летаю. Здорово. Молодец, Фира. С чего вдруг Фира может летать в нашем мире? Это связано с тем, что Мадракон наделил ее силой владыки ветра. Вот это да, летающий филариал. Ао, Фиратан летит на край земли. Но я догоню ее. Уа-а-а-о. Матеису бросился вслед за Фира, уносящий Милти в небеса. Стой. Побежала за ним троица разноцветных филариалов. О, и они здесь. Давно не видел. Эй, паренек на Афуме. Этот тип с копьем, случайно не тот же, с которыми мы вместе подсматривали за девушками в горячих источниках на Кальмирах. Завороженный Ларк толкнул меня локтем. Ага, что с ним стало? Кажется, у него крыша поехала. Правильно кажется. Он сломался из-за суки. Как паренек и цуки, да, ты, конечно, рассказывал, что у тебя с ним есть какие-то трудности, но теперь я это вижу. Странно, что ему понадобились такие доказательства, чтобы поверить. Но ладно, факт есть факт, во всем виновата сука. Мы отвлеклись. Итак, Иватанидона и герой косы теперь, когда мы знакомы, расскажите, что у вас случилось, попросил подонок. Мы переглянулись с Ларком и заговорили. Мы рассказали о том, что истребили большую часть перерожденцев мира Кидзуны, однако затем вернулись, встревоженные словами сестры Сейн. Появление Ларка объяснили визитом представителя Альянса. Затем раскрыли судьбу суки. Лицо подонка тут же помрачнело. Должно быть, ему неприятно слышать, что она до сих пор стремится навредить нашим мирам. Даже король-мудрец невольно жалеет родную дочь, но он пытается заставить себя не быть наивным в отношении суки. Понятно, действительно, это веский довод для возвращения и проверки. Да уж, как у вас дела? Ничего зловещего не происходит? Пока что все до неприличия мирно. Остается надеяться, что это не затишье перед бурей. Это точно. Лучше всего, если слова сестры Сейн окажутся ложью. Подонок хорош тем, что очень быстро и четко понимает, что происходит. Мы сказали далеко не все, но ему этого хватило, чтобы вникнуть. Вот, а это Рейна. Как мы недавно узнали, она шпион, работавший на прошлую королеву, я представил девушку-подонку. Как я и ожидал, Рейна посмотрела на него с недоверием. Должно быть, никогда не видела его вживую, но много слышала о нем. Пока подонок не взялся за ум, он был тем еще придурком. Впрочем, теперь он изменился настолько, что и Рейна наверняка уже заметила. «Я тайный агент Рейна. Я работала на покойную королеву по ее приказу и из личной ненависти. Хорошо, спасибо, что спасла Иватанидона от козней моей глупой дочери. Ты заслужила мою личную благодарность. Не желаешь ли награды? Прошу прощения за бестактность, но я и все остальные агенты желают лишь одного – справедливого суда. Можете считать это единым мнением шпионов покойной королевы». Рейна прекрасно знала, что подонок, отец суки и один из важнейших людей страны, но не испугалась и высказала просьбу. «Хорошо, твоей наградой будет суд над сукой. Я услышал твои слова и не собираюсь ее лелеять. У тебя будет больше прав на ее судьбу, чем у меня. Надеюсь, ты продолжишь свою службу». Подонок понимающе согласился. «Да». Вдруг звездный кнут, находившийся в собственности Рейна, превратился в светящийся шарик, облетел нас и исчез. «Чтоб больше врагам не попадался», — вслух обратился я к звездному оружию. Огонек вновь на секунду появился, обнадеживающе мигнул и исчез. Должно быть, где-то спрятался на манер зеркала или книги. Что же, мы обменялись информацией, и я не думаю, что нам стоит здесь задерживаться. Давайте поговорим в другом месте, — предложил подонок. Согласен. Мы собрали войска и решили вернуться в Милромарк, но потом я заметил, что среди участников битвы кого-то не хватает. Рен не пришел, он занят какой-то другой волной. Сразу появилось чувство, что мы ведем войну на несколько фронтов. «Нет, Рен», — сказала стоявшая рядом с подонком Эклер с таким измученным видом. Она посмотрела на подонка, но тот лишь кисло улыбнулся, не в силах ничего объяснить. Он не выдержал постоянного общения с героем копья, Галеоном и остальными. «Сейчас он восстанавливается в деревне», — закончила Эклер. «Вот придурок. Конечно, он любит взваливать на себя груз ответственности, но надо же знать меру, чтобы не заработать нервный срыв. Например, с Матеису вообще бесполезно говорить всерьез. Если честно, я и раньше переживал за Рена. Просто не думал, что его доведут всего за несколько дней. Он пытался заменить Наофуми саму. Да, я прекрасно понимаю, почему он не выдержал давления», — посочувствовала Рафтелия. «Неужели моя работа настолько сложная? Почему бы не спихнуть ее на подонка? Хотя с таким он, наверное, не справится. Тем более у него с Милтией без этого дел хватает. На Матеису он не только бесполезный, но и источник проблем. Видимо, эта ноша в любом случае ляжет на плечи Рена как последнего священного героя. Могу разве что посоветовать полагаться на Фаура, несмотря на его трудный характер». Я посмотрел на молчаливого Хакука, но тот поморщился и отвел глаза. «Ну, он никогда не отличался деликатностью. Я делал все, что мог. Возможно, разбираться с грузом ответственности Рена и помощью Фаура придется по отдельности. Эх, ладно, давайте пока в замок». Мы торопливо покинули поле боя. Том 20, глава 2, лечение неуклюжести. Вернувшись в замок, мы вновь обменялись информацией и рассказали подонку обо всем, что случилось в мире Кидзуны. В разговоре участвовали я, подонок, Рейна, Ларк и Тирис. Также присутствовали Рафтелия и некоторые другие спутники, но они не стали присоединяться к обсуждению. Всех остальных я, разумеется, отправил в деревню. Садина и Селдина вообще сбежали первыми. Поскольку я уже частично рассказал подонку суть дела, разговор вышел коротким. «Хаэм», — задумался он, выслушав доклад Рейна о вражеских силах. «Кстати, доспеха мы тоже заставили обо всем рассказать подонку. Ицуки уже куда-то увел его. Перед этим мы сбросили ему уровень у песочных часов, чтобы он даже не думал о побеге. Думаю, из него попытаются выжать еще информации, а потом казнят. Люди из Зельдбуя предложили казнить его с помощью быка Фалариса, но как оно будет на самом деле, мне не слишком интересно». Ларк тоже рассказал подонку о наших битвах в его мире. Козни злодеев, которых Иватанидона называет перерожденцами. Самопровозглашенный бог, который возглавляет наших врагов. Многое пока не совсем ясно, но дело, безусловно, серьезное и опасное. «Ага, что думаешь по этому поводу?» «Мы уже знали об авангарде волны, и новость об их истинной природе мало что меняет. Однако рассказ о внутреннем устройстве их армии приближает нас к полному пониманию». «Ага, мы уже переварили слова Рейна. Что же, пока что нам будет крайне трудно перейти в наступление. Я не говорю о том, что глухая оборона принесет нам победу, но судя по тому, что я узнал о методах усиления оружия, нам необходимо набрать больше сил. Без этого строить какие-либо планы бесполезно. Ты тоже так считаешь? Да, подтвердил подонок. Вы должны заняться развитием ваших талантов вне зависимости от того, нападут враги на этот мир или нет. А нам придется учить тех, кто пока недостаточно натренирован. Похоже, это и правда срочнее, чем разработка плана. Я предвидел это решение и не мог с ним спорить. И если подонок тоже так считает, то это и есть направление, в котором нужно двигаться. Раз так, мне лучше поскорее заняться исследованием украшений, которые взяла с собой Рейна. На самом деле я уже собрал отряд исследователей из разных стран, но подонок ненавязчиво посмотрел на меня, и в его глазах читалось, что мне придется самому поговорить с одним крайне искусным ювелиром. Он что, не хочет участвовать? Безусловно, он талантливый ремесленник, который никогда не остается в стороне от ювелирных дел, но я решил, что он заинтересуется гораздо сильнее, если именно ты обратишься к нему с этим предложением. Зельдбуль – страна торговцев и наемников, поэтому часто говорят, что здесь продается и покупается все. У меня там есть некоторые связи, в частности с одним ювелирных дел мастером, которого я про себя так и называю – ювелир. Подонок хочет, чтобы я с ним встретился, вернее, чтобы я убедил его поучаствовать в исследовании. Он научил меня, как делать украшения высокого качества. Похоже, что я создаю их не так, как большинство ювелиров, поэтому мои изделия пользуются удивительной популярностью. Никогда этого не понимал. Разве он научил меня чему-то сложному? Вроде бы единственное, что он сделал, это объяснил, как зачаровывать предметы с помощью маны. Впрочем, я после этого создал много украшений и самостоятельно разобрался в хитростях ювелирного дела. Да и щит мне помог. Когда в прошлый раз я принес ювелиру украшения из мира Кидзуны, тот их изучил и придумал устройство для перемещения к активной волне. Кроме того, он попытался разобраться в секретах манускрипта возврата и украшения переводчика, но их воссоздать не получилось. Но главным проектом, безусловно, было украшение, которое позволило бы собирать с монстров добычу на манер того, как это делает священное, звездное и клановое оружие. Ювелир очень тщательно исследовал образцы, но сказал, что их слишком мало. Поэтому на этот раз я принес побольше. К тому же на этот раз у нас есть блокнот Рейна. Остается надеяться, что с ними дело пойдет на лад, и ювелир сможет наладить производство копий и придумать меры противодействия. Если честно, я и сам собирался в ближайшее время с ним увидеться. Надо помнить, что он в первую очередь торговец. В разговоре с ним нельзя показывать слабость. Он не постесняется съесть с потрохами даже хорошего знакомого. С одной стороны, торговцы ценят доверие, но в то же время в их природе безжалостно избавляться от знакомых, если они мешаются под ногами. Придется вести себя очень осторожно, ведь нам очень нужно, чтобы ювелир оставался надежным союзником. «О, что, паренек на Афуме, сразу пойдем к нему?» – взбудораженно спросил Ларк, пока я раздумывал, как быть. «Вот у Шукова, а у тебя точно нет никакого отношения к ювелиру. Я просто думаю, что раз мы все сказали подонку, то теперь остается либо возвращаться в деревню, либо идти к ювелиру. И что ты выберешь, паренек на Афуме?» «Хм, я думал сначала отдохнуть в деревне. Правда, сдается мне, что в деревне будет не до отдыха. Не то, чтобы в честь моего возвращения устроили праздник, но по крайней мере встреча обещает быть жаркой. Поскольку я вернулся неожиданно, части жителей наверняка нет на месте. С этой точки зрения я правильно поступил, что отправил касаток первыми, они хотя бы предупредят остальных. Возможно, стоит немного подождать, пока они подготовятся, но лучше сначала разобраться со всеми неприятными делами». «Понял». Я в очередной раз покрутил головой, удивившись энтузиазму в ответе Ларка. Причем недоумевал не только я один. В воздухе повисла неловкость. «Что же, Иватанидона, я, пожалуй, вернусь к государственным делам, а также продолжу исследование и обучение людей». «Ага». Встреча подошла к концу, и мы начали расходиться. «Что же, мне тоже пора», — сказала Рейна. Она уже предупредила, что ей нужно вернуться к остальным шпионкам и рассказать об обещании суда над Сукой. Должно быть, там очень обрадуются, узнав, что Рейна удалось разок убить их заклятого врага. «Хорошо, надо будет как-нибудь поговорить с твоими людьми. Уверен, у нас много общего. Я познакомлю вас в ближайшие дни. Думаю, ваша история придаст им сил. До встречи». Рейна поклонилась и ушла. Надо еще Ирина Сыцуки познакомить с этими шпионками. Думаю, они тоже подружатся на почве ненависти к Сцуке. Уже предвкушаю эту встречу. Я бы не очень хотела с ними связываться. С одной стороны, Рафтелью тоже можно понять, а с другой, уж такую мелочь мне можно простить. Тем более, что когда Рен и Цуки поговорят с другими жертвами козней Сцуки, они укрепятся во мнении, что она заслуживает суда. Да и приятно это, осознавать, что у тебя есть единомышленники. Итак, мы переместились в Зильдбуль с помощью портала и с блокнотами в руках принялись обходить магазины, в которых мог находиться ювелир. Насколько мне известно, в Зильдбуле у него главный магазин, а в городе рядом с моей деревней – филиал. Вроде бы он неплохо зарабатывает на торговле моими изделиями. В последний раз я видел его, сверкающего глазами, прямо перед отправкой в другой мир. Интересно, где он сейчас, какой веселый город, воскликнул Ларк, с любопытством изучая Зильдбуль. По-моему, эта страна придется ему по душе, она будто создана для добродушного веселого мужчины вроде Ларка. Он еще во время нашей первой встречи показался мне похожим на наемника или авантюриста, ну а Зильдбуль, это практически штаб-квартира подобных людей. Ага, добро пожаловать в Зильдбуль, страну купцов и наемников. Еще бы ссадина сюда легко вписалась. Это удобное место для тех, кто хочет скрыть свое прошлое и не любит пытливые расспросы. Кстати, я как-то организовал участие Кила и других рабов в Колизее. Они там подняли такую шумиху, что другие бойцы нас теперь побаиваются. Милти еще однажды устроила ради меня праздник в своем городе, в рамках которого организовала выездные гонки на филариалах. В них участвовал Матаису, поэтому его тут тоже должны знать. Ларк, я здесь по делам, но вы стере сможете пока посидеть в каком-нибудь трактире. Строго говоря, он прибыл в наш мир только ради встречи с подонком. Казалось бы, раз все сделал, можешь уходить. Очевидно, что он на самом деле пришел развлекаться. Не-не, паренек на Афуме, я схожу с тобой. А вот это уже неожиданно. Что-то мне не очень хочется соглашаться, но я подозреваю, что он в любом случае увяжется за мной. Ладно, тогда пошли скорее. Мы направились в главный магазин, которым владеет ювелир. Если он не там, то остальные работники хотя бы подскажут, где искать. О, это же герой щита сама. Но ювелир сидел за стойкой прямо как во время прошлой встречи. Никогда не понимал, почему начальник лично встречает покупателей. Вы правда не понимаете? На самом деле догадываюсь. Когда есть свободное время, полезно выйти на передовую и оттачивать мастерство, да, вдруг подвернется выгодная сделка. Никогда не угадаешь, кто может прийти. Блестяще, герой щита сама, чутье вас не оставило, не надо так сверкать глазами. Блестяще, герой щита сама меня тоже совсем не радует. Такое чувство, будто ювелир полон какой-то темной энергии, не похожей на ци. Возможно, это какая-то другая сущность, незаметная даже для бабульки и существующая только внутри торговцев. Итак, в чем цель вашего визита? Я пришел к тебе. Ао, вы хотите спросить об украшениях, которые я исследую? К сожалению, у меня с прошлого раза никаких успехов, потому что не хватает материалов. Возможно, вы могли бы увеличить мое финансирование? ПФ, какое еще финансирование? Кто и за что тебе платит? Найду гада и скажу, чтобы перестал. Ой, хи-хи-хи, вот же проныра. Это какой-то пережиток правления королевы, надо бы тщательно разобраться. Подонок, конечно, силен в войне, но вот в переговорах с торговцами может и уступать. Возможно, я мог бы найти источник, расколов ювелира, но не хочу терять лишнее время. Секунду. Может, подонок послал меня на переговоры в том числе поэтому? Блестяще, герой щита сама, вы совсем не изменились. ПФ. Хватит льстить, лучше посмотри. Я показал блокнот Рейна и похищенные ей образцы. Ювелир просмотрел записи и изменился в лице. Ао, я не знаю этого языка, но ХММ, это очень интересно. Тут в том числе чертежи из параллельного мира. На них описаны вражеские технологии. Государственные исследователи тоже ими занимаются. Что скажешь, опять попросишь денег? Ха-ха-ха, ну что же вы, я и без этого с радостью поучаствую. Ахо-хо. И каким будет твой финансовый вклад в исследование? Я предложил ему проспонсировать исследование. Он получал деньги от государства, так что пришло время делиться. Тем более, что эти исследования наверняка принесут ему еще больше прибыли. Что, если я вам возражу? Сам понимаешь, что исследование можно провести и без него, найти спонсора Толстосума тоже. хотя ювелир в любом случае не останется в стороне и снова придет, когда появится готовая технология. Хотя Милромарк стал намного крупнее после недавней победы, денег подонка и Милти все равно может не хватить. К тому же такие технологии нельзя просто так делать достоянием общественности. Всунуть их в зубы торговцам, наоборот, залог безопасности. Главное, чтобы торговцы не попытались их проглотить. Хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха, хорошо, называйте любую сумму. Но я, конечно, получу соответствующую долю в производстве. Получишь столько, сколько скажут. Ладно, будем считать, что договорились. Слетай в Милромарк к подонку и обнови ваш договор. С этими словами я вручил ювелиру пригласительное письмо. Что же, теперь подонку будет гораздо проще вести переговоры. Кстати, после падения страны так-то технологии производства самолетов все же утекли, и рядом с Зельдбулем появился аэродром. Каким-то непонятным образом его владельцем стал ювелир. Работорговец тоже владеет его частью. Крайне опасный тип. На Афуме сама. Я понимаю, что вы в ударе, но прошу вас, знайте меру. Рафтелья встревоженно смотрела по сторонам. На нас косился весь универмаг. Казалось бы, ничего удивительного, ведь пришел знаменитый герой щита. Но на самом деле они наверняка больше переживают из-за того, что ювелир заключил очередную выгодную сделку. Кстати, ювелир заметил Терес позади меня и Ларка, вернее, ее украшения, звездное пламя и колокольчик квартета. Я ожидал, что в этом мире они отключатся из-за ошибки кодировки, но оба продолжали работать. Герой щита сама. Это, конечно, не мое дело, но разве вам не стыдно создавать настолько небрежные украшения? Ювелир показал пальцем на колокольчик и поморщился. Отстань, это была экспериментальная работа для проверки материалов. Понимаю, но, осознав, что сопротивляться бесполезно, я жестом попросил Терес подойти. Она молча протянула колокольчик ювелиру. Тот достал лупу и тщательно осмотрел его. Так и думал, детали соединены небрежно. Удивительно, что вы осмелились показать эту работу людям. Хочешь сказать, такое украшение мог бы сделать кто угодно, а то... Ювелир пару раз стукнул молоточком по колокольчику, и тот распался на составные части. Затем слегка подточил их напильником и собрал, словно конструктор. Я понимаю, что вы работали с частями необычного монстра, но вы могли сделать хотя бы так. Колокольчик квартета Мадракона, благословение квартета Мадракона, увеличение силы стихийных заклинаний, большое, сила тьмы и души, цепь преданности, качество. Высшие в списке эффектов появилась какая-то цепь преданности. Не совсем понятно, что она дает. Такое чувство, будто неаккуратные чары могут навредить не только качеству, но и балансу сил в украшении. Я бы сказал, что над ним должен работать только тот, кому под силу обуздать могучую тьму. Я бы мог его доделать, но учти, что в том мире качественные украшения обычно используются как оружие. Хм, да, интересное изделие, пробормотал ювелир, изучая каждую деталь по отдельности. Это почти тот же материал, у которого раньше сбивалась кодировка. Похоже, в этом украшении заключена огромная сила, которая подстраивает его под новые условия. Надо же, ты и это сумел разглядеть? Да, ты прав, это украшение из сильных монстров параллельного мира. Я думаю, в этом мире оно не проявит себя в полную силу. Я поделился с ювелиром ценной информацией. Будучи опытным торговцем, он должен понимать, что я ожидаю за это достойной награды. Ну тогда, наверное, хватит пока с ним возиться. Герой щита сама, я согласен хорошо заплатить вам за описание неизвестных материалов из параллельного мира. Хорошо, но мне в первую очередь интересно, сколько изделий из этих записей ты сможешь создать, полагаясь только на предположения. Хе-хе-хе, мы пытались разгадать истинные намерения друг друга, пока не послышался голос. Ты и есть тот торговец, который научил паренька на Афуме делать украшения. Опять Ларк, да что ему надо? Я Ларкберг, но друзья зовут меня Ларком. Тебе тоже можно. Ювелир отвернулся от пристального взгляда Ларка и посмотрел на меня. Судя по его глазам, неожиданный посетитель сбил его с толку. Вот зачем Ларку понадобилось встревать в разговор. Я посмотрел на спутника с подозрением, но тот лишь стоял с протянутой рукой в ожидании рукопожатия и выглядел как обычно, вернее, пытался выглядеть. На его лице виднелся легкий дискомфорт и нетерпение. «Полагаю, вы друг героя щита самы. Что вам нужно от меня и моего магазина? У тебя тут полно прикольных блестяшек. Да ведь, Терес, смотри, как тут классно. Что за нарочито легкомысленный тон? Ларк будто превратился, не знаю, в какого-то завсегдатая ночных клубов из моей Японии. Да, яркий блеск камней доказывает, что он искусный мастер, заключила Терес, осматривая магазин. Но еще я могу сказать, что на этой витрине выставлены далеко не лучшие из его творений. Ао, протянул ювелир. Кажется, Терес заинтересовала его намного сильнее Ларка. Я высоко оценила подачу товара, однако произведение великого мастера мне нравится больше, сказала Терес и показала на меня. В чем разница между нами? Наверное, в том, что я делаю украшения ради силы, а ювелир – ради прибыли. Правда, в свое время я и сам создавал кучу необычных вещей просто чтобы продавать их аристократам. В ювелирном деле все определяет вкус, поэтому дизайн у нас тоже сильно различается. Я вдохновляюсь аниме и играми, поэтому в моих украшениях полно броских элементов для привлечения внимания. Также я часто ориентируюсь на дешевые сувениры из ларьков для туристов. Еще пробую делать замысловатые украшения в форме бабочек или крыльев фира, но для такого нужно много практиковаться, а для меня это все-таки далеко не основная работа. В свою очередь, дизайн украшений на прилавке ювелира отвечает последним веяниям моды этого мира. Он торгует популярными вещами. Возможно, вы хотели бы посмотреть на изделия, которые могут понравиться искушенной леди, спросил ювелир у Ларка, дежурно улыбаясь. У него прямо на лице написано, что он бы с удовольствием никогда не имел дела с такими посетителями. Хотя, справедливости ради, он почти на всех так смотрит. Даже во время нашей первой встречи ювелир поначалу лишь отыгрывал дружелюбие. Нет, ювелир ожидал совсем другого, отвела и уже потянулся к спрятанным под прилавком украшениям, но теперь замер и покрутил головой. Неужели нет, Ларк, ты чего? Сначала он вмешался в мой с ювелиром разговор, затем подключил к нему Терес, теперь вдруг заявляет, что ему не нужны украшения. Что он задумал? Действительно, если вы союзник героя щита Самы, то будьте настолько же прямолинейны в ваших запросах. У меня не так много времени. Ювелир, как один из успешнейших торговцев Зельдбуля, не любит тратить время на пустые разговоры. Он считает, что время – деньги, и потому довольно резок со всеми, кроме меня. На самом деле мне не хотелось так сразу переходить к делу, но ладно, сказал Ларк и вдруг низко поклонился ювелиру, с хлопком сомкнув ладони в умоляющем жесте. «Вы не могли бы научить меня ювелирному делу, а? Что на него нашло? И разве я уже не обучил его всему, что знаю, пока жил в его мире? Почему он, несмотря на это, просится в ученики к ювелиру? Не доверяет моему мастерству?» Ювелир молча окинул Ларка взглядом и пренебрежительно отвел взгляд. «Прошу прощения, но мне нечему вас учить. Тем более, вы не похожи на ремесленника». Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что у Ларка нет ни ловкости рук, ни деликатности. Впрочем, у него это и правда на лице написано. Хотя в своем мире он король страны и занимается дипломатией, но при этом все равно выглядит как генерал Сенгоку, который вот-вот объявит о своем желании захватить мир. Великие полководцы Сенгоку все как один мечтали объединить Японию и возглавить ее. Как известно, это в конце концов почти получилось у Оды Набунаги, который в частности прославился своей эксцентричной внешностью и характером. Естественно, когда такой человек вдруг решает стать мастером ювелирного дела, это вызывает недоумение. В литературе, конечно, любит давать героям увлечения, которые контрастируют с их внешностью, но это точно не случай Ларка. Пожалуйста, он не унимался даже после отказа и продолжал умолять ювелира, не обращая внимания на косые взгляды посетителей магазина. «Вам больше подойдет накопить много денег, чтобы купить искушенной даме такое украшение, которое бы ей понравилось», — холодно ответил ювелир, достал из-под прилавка блестящие штуковины и показал Терес. «А я мысленно просил его перестать называть ее искушенной дамой. Ао, они прекрасны. Минимальная огранка камней позволяет им проявить природную красоту. Тот, кто создал эти украшения, действительно достоин называться учителем великого мастера, но их сделали не вы, я права. Вижу, вы и правда искушенный покупатель», — ювелир похвалил Терес за внимательность, но при этом поморщился. «Действительно, торговцу очень трудно иметь дело с такими посетителями». Ювелир понял, что обмануть девушку не выйдет и достал из кармана ожерелье с таким видом, словно это было его секретное оружие. «Что же, я признаю, что вы опытнее великого мастера, однако...» Терес вернула ожерелье ювелиру. «Как я уже сказала, мои вкусы не совсем обычные. Впрочем, я уверена, что это украшение очарует многих покупателей и принесет вам большие деньги». Ювелир кивнул, словно услышав в речи Терес нечто еще, что она хотела донести до него. «Но я с вами согласна. Это действительно хороший способ проявить красоту камня и очаровать человека украшением. Да, я знаю, что вы хотите этим сказать, что я не должен так делать. Нет, я не собираюсь говорить таких глупостей. Тем более, некоторые люди ценят в украшениях подобные эмоции. Судя по их разговору, Терес видит ювелира насквозь. Она поняла, что для него ювелирное дело – просто способ заработать. Видимо, когда она смотрит на украшения, то понимает, какие эмоции в них заложены. Но, разумеется, даже ее слова не заставят ювелира измениться. Если вы хотите порадовать эту леди украшением, вам лучше заказать его у героя щита Самы. Надеюсь, вам понятно, обратился ювелир к Ларку, признавая поражение. Нет, так не пойдет. Я должен подняться до уровня паренька на Афуме. Ларк продолжал настаивать на своем, не соглашаясь ни на какие уступки. Легкомысленный мужчина напрашивается в ученики и не желает слышать отказ. С учетом характера Ларка мне казалось, что он заскучает и сбежит уже на третий день обучения. Скорее всего, ювелир тоже это понимает. Я пришел сюда именно для этого. Что, Ларк-сан, вы серьезно? Невольно воскликнула Рафтелия, молча наблюдавшая за разговором. Да уж, причина настолько дурацкая, что лучше бы я ее не знал. Я бы предпочел, чтобы у Ларка на самом деле был коварный план. Например, чтобы выяснилось, что он на самом деле перерожденец, который пытается втереться ко мне в доверие. Я не верю, что это возможно, и не хотел бы терять Ларка как союзника, но все-таки пойти в параллельный мир, чтобы стать учеником ювелира. Мне вспомнилось, как я случайно зашел в комнату Ларка незадолго до возвращения в этот мир и увидел, что она завалена неограненными камнями. Кроме того, Ларк зачастил к кузнецу Рамине и жадно впитывал все мои советы насчет ювелирного дела. Вот только его украшения от этого лучше не становились. Я решил, что советов паренька на Афуме самый недостаточно и пришел учиться у тебя. С этими словами Ларк вытащил из кармана кое-как сделанный орехолковый старпфировый браслет. Качество у него так себе. И вообще, это плагиат с моей работы. Видимо, это все, на что он пока способен. Пожалуйста, научите меня быть ювелиром, и объясняйте понятнее, чем на Афуме. Я неуклюжий, поэтому со мной по-другому нельзя. Нам оставалось только потрясенно смотреть на Ларка. Что вдруг на него нашло? Как бы это описать? Мои уроки не приносили ему пользы, поэтому он решил найти кого-то еще круче. Он ведет себя как глупый ученик, который идет в школу, чтобы ему в голову положили знания, но при этом не собирается прилагать никаких собственных усилий. Я видел подобные случаи среди своих друзей Атаку. Некоторые среди них думали, что профучилища гарантируют им работу по специальности, но так и не осваивали профессию. Куда бы ты ни поступил, важнее всего иметь желание учиться. Что касается профучилищ, то после них у человека иногда даже появляется обманчивое мнение о себе как о профессионале, которое только мешает общаться. «Сожалею, но я не возьму вас на обучение». Ювелир тоже не сдавался. Не зря он торговец, эмоциями его не пронять. А вот меня он обучил практически насильно. «Если вам правда настолько интересно, можете обратиться к герою щита или я могу за небольшую плату познакомить вас с подмастерьем, который поможет вам попробовать нашу профессию». Эта ненавязчивая попытка заработать денег хорошо показала черствость души ювелира. Ну и словом «попробовать» он намекнул на то, чтобы Ларк глубоко не лез в ювелирное дело. «Нет, мне нужны только вы». Ларк неумолим. «Да смирись уже. Ювелир относится к своему ремеслу просто как к способу разбогатеть. Он не творец, а делец». Устав приторно улыбаться, ювелир поморщился, достал трубку и закурил. «Эх, а ведь я пытался не грубить в присутствии героя щита Самы», с показательной неохотой заявил он, хотя на самом деле наверняка просто понял, что Ларк из тех людей, которым надо говорить прямо и твердо. «Скажу честно, как там тебя, Ларк? Я не хочу тебя учить. Знаешь, почему? Потому что я не чувствую в тебе души торговца. Возможно, ты талантливый купец, но это другое. Ну, ювелира можно понять. Либо так, либо Ларк будет и дальше ныть и проситься в ученики. Будучи королем, он привык вести сложные переговоры. Если бы умный человек захотел основать магазин, он бы наверняка поставил Ларка директором. Благодаря своей харизме, он бы быстро окружил себя прилежными и умелыми продавцами. Поэтому его действительно можно назвать талантливым купцом. Но ювелир ищет другое. Он тянется к акулам, которые готовы биться насмерть за медяк и делают все, чтобы приумножить свои богатства. Он восхищается людьми, которые готовы на все ради прибыли. Идеал ювелира – торговец, которому не страшны никакие законы, и которого всегда есть за что арестовать, но который бы не жалел ни о чем, даже умирая от руки убийцы. Короче говоря, ювелир тот еще мерзавец, и когда он показывает свою настоящую сущность, в его глазах появляется нездоровый, пугающий блеск. Даже Матеису 2, учитель дяди оружейника, и тот лучше. Он всего лишь тратит все заработанные кузнечным делом деньги на развлечения, да и вести переговоры с ним гораздо легче. Просто приведи симпатичную девушку, и он согласится на все. Поэтому смирись и оставь ювелирное дело профессионалам. У меня тут не школа. Жестокие слова, но Ларку они пойдут на пользу. Да и мне не надо, чтобы он отвлекался от сражений за мир. Работа над украшениями должна быть лишь досугом в перерыве между битвами. Нет, я не сдамся. Ларк вскинул голову, овеянный загадочной аурой. Это еще что такое? Он попал во власть проклятия? Только не это. Не хватало еще сражаться против Ларка, зараженного, видимо, ревностью. Ты разбираешься в ювелирном деле лучше паренька на Афуме и можешь ответить на любые мои вопросы. Есть куча нюансов, которых я не понимаю. Наседал Ларк с таким видом, словно собирался вцепиться ювелиру в глотку. Тот слегка попятился, сбитый с толку. Отчасти я понимаю, что пытается сказать Ларк. Одной только интуиции мало, чтобы стать ювелиром. Даже если Ларк будет тщательно изучать мои украшения, он не поймет, как они делаются. Несмотря на неуклюжесть, он искренне хочет сделать нечто, что понравится Терес. Правда, я, откровенно говоря, не понимаю, почему он так привязался именно к украшениям. Ларк, пожалуйста, прекрати, вмешалась Терес. Я вовсе не разлюбила тебя и не хочу, чтобы ты менял профессию. Не надо меня утешать. Я хочу быть мужчиной, которым бы ты гордилась, и я не соглашусь на меньшие. Ларк, видимо, полагает, что Терес относится к тем девушкам, которым нравятся внешне легкомысленные, но на самом деле принципиальные мужчины. Похоже, ему кажется, что она считает себя его возлюбленной просто по привычке, хотя с удовольствием выбрала бы другого мужчину. Может, я и сам бы так помешался, если бы Рафталия так или иначе показывала, что ходит со мной по инерции, а на самом деле мечтает быть с кем-то еще. Впрочем, она никогда не заискивает и ведет себя как хочется. Я хочу учиться и не хочу отдавать Терес. Вот бы он еще не кричал мысленным голосом громче, чем настоящим. Почему взгляд Ларксана стал таким же, как у Наофуми Самы? Рафталия вздрогнула. Что, когда это я так смотрел? Ай, ладно, беру тебя в ученики. А, ничего себе, ювелир не выдержал давления и согласился на просьбу Ларку. А да, обрадовался Ларк как никогда и вскинул кулак. Уверен, у него в голове играют фанфары из какой-нибудь игры. Он даже заплакал. Неужели для него это такая радость? Переигрываешь, парень. Ну ладно, надо отдать должное инициативности Ларка, который добрался до параллельного мира, чтобы стать учеником ювелира. Вот бы он такие же усилия прилагал к набору уровня и подготовке к волнам. Эй, пока вокруг все аплодировали, я толкнул локтем ювелира, от досады бьющего себя ладонью по лбу. Зачем ты согласился? Я и сам не рад, но не мог отказать его глазам. Они сияли силой воли, насквозь пропитавшей его душу. Свет, который покорил даже скрягу ювелира. Возможно, когда Рафталия говорила о похожих взглядах, она имела в виду, что когда-то я смог растопить его холодное сердце. Мне кажется, он совершил ужасную ошибку, прошептала Рафталия. Тебе не кажется? Ты права, согласился я. Интересно, сможет ли он подкрепить свою решимость делом? Терес вздохнула и посмотрела на Ларка. Он очень трудный человек. Надеюсь, какой-нибудь компромисс его все-таки устроит. Ну, что тут еще скажешь? Можешь включить плату в его обучение в договор с Милромарком. Много не возьму. Все-таки это и моя ошибка. Торговые переговоры завершились быстро и сухо. Позднее я узнал, что после этого случая к ювелиру толпами повалили люди и подражали Ларку, пытаясь навязаться в ученики. Эх,